Эпилог. 7 лет спустя с последних событий. Есть японская легенда, которая гласит, если тебе кажется, что ты теряешь все, помни, что деревья теряют свои листья каждый год, но все равно стоят высоко и ждут лучших дней. Маленькая девочка копалась в песке. Она постоянно убирала свои русые волосы назад, которые для 5-летнего возраста слишком длинные. Мама собрала их хвост. Но после того, как она поплавала в море, сняла резинку, чтобы высушить волосы на теплом ветре. К ней подбежал мальчик 6 лет, который принес в маленьком ведерке воду. Истинный джентльмен. Они познакомились от силы час назад, но уже нашли общий язык и играют вместе, выстраивая красивый песочный замок. Отец мальчика медленно приближался к детям, чтобы забрать сына, но, увидев перед собой милую картину, остановился неподалеку и стал наблюдать. Мама девочки с улыбкой шла босиком по песочному берегу, чтобы позвать свою дочь на обед. Ее белый, легкий халат для пляжа развевался на теплом ветру. Черные волосы по плечи идеально выпрямлены и теперь не мешают ей, как это было раньше. Мэйзи почти добралась до детей, как резко остановилась, когда увидела мужскую фигуру. Она присмотрелась и разглядела до боли знакомое лицо, на котором появились небольшие морщины. Кристиан смотрел на нее. И еле как дышал. В груди колыхает бешеное сердце, не ожидая такой встречи. Берег моря. Италия. Семейный отдых. И именно в это время судьба распорядилась так, чтобы они снова встретились. Они оба замерли, не в силах пошевелиться, и смотрели друг на друга. Она изменилась. Он изменился. Это все, о чем они подумали, смотря друг на друга. Мэйзи ощутила легкую дрожь и то, как внутри нее мимолетно пробежали старые чувства, напоминая, что когда-то они имели место быть. Но теперь она смотрит на Кристиана и чувствует лишь легкое покалывание старой боли, которую причинил этот человек. Кристиан почувствовал момент из прошлого, когда сильно скучал по ней и от тоски готов был лезть на стену. Но завалив себя работой, он поборол себя и вскоре остыл. Но старые чувства дадут о себе знать все равно. Когда перед глазами предстанет тот самый человек, который в прошлом позволял дышать. Он прочитал ее письмо, когда получил сумку с вещами. Не знал, что там находится частичка от Мэйзи, поэтому не открывал эту сумку около недели. Когда решил перебрать вещи, то нашел его и осел на пол, прижимая конверт к груди. Ему нужны были ее последние слова. Он нуждался в них. Мэйзи понимала, что ей лучше уйти. Заговаривать нет смысла, да и о чем им говорить. Ее ждет муж, его – жена, которые не должны знать, что они знакомы. «Дженни!» – ласково позвала она свою дочь. Маленькая девочка поднялась с песка на ноги, помахала мальчику и побежала к маме. Они взялись за руки и направились к выходу из пустого пляжа, где их ждал отец семейства. Девочка побежала к отцу, а тот подхватил ее и поднял. Когда к нему подошла его жена, он с нежностью посмотрел на нее. Обнял за талию и поцеловал в щеку. «Ну что, семейство Дюран идет на обед?» «Да, обед!» — поддержала идею отца девочка. Мэйзи в последний раз бросила взгляд на мужчину позади нее. Он улыбался своему сыну, которого держал на руках и принимал объятия своей красивой и доброй жены. Он также решил в последний раз посмотреть на семью у выхода. Наверняка они больше никогда не встретятся. Но даже если и судьба снова распорядится иначе, они просто пройдут мимо, как 2 незнакомца. Я рада, что он счастлив. Я рад, что она счастлива. Когда-то между ними образовалась тонкая, связывающая нить, и казалось, что она крепнет, свяжет их вместе в прочный узел. Но она натянулась, и они оба решили разрубить ее.